Несколько недель спустя. Мы часто с женой и друзьями выбирались на выходные в какое-нибудь заведение. Иногда выбирали шумный клуб, иногда выезжали за город, но всегда наша компания была не просто большой, а огромной. Как-никак, 4 пары. Я с женой, Кира с Романом, Матвей с Леной и Илья с Полиной. И нет, нам никогда не было скучно. Мы могли часами говорить о работе. Часто мечтали, думали о будущем и строили планы. Девушки смеялись и ради интереса соединяли в пары наших будущих детей. Почему все были уверены, что у нас родится пацан, который будет жутко любить машины, я не знал, но вот и не угадали. Я мечтал о лапочке-дочке, если честно, опасался появления мальчугана. Что-то мне подсказывало, что он будет тем еще оторвашкой. Но это только будущее, о котором мы пока только мечтали, о котором говорили, но предсказать точно не могли. Вот и сегодняшний вечер мы проводили в клубе, где выступал какой-то новомодный диджей. Кира была в восторге, что смогла попасть на такое мероприятие. Я же к подобному музыкальному направлению относился скептически. У меня не было любимого жанра. Слушал все подряд, лишь бы что-то играло из динамика, когда в этом была необходимость, но чаще на работе музыка была лишь далеким фоном, который часто заглушался другими звуками. «Девочки обзавидуются», — вопила она, посматривая на сцену и снимая видео для очередного сторис. «Ох уж эти современные подростки! Нет, чтобы глазами смотреть, они пялятся в экран телефона. Вон, даже Ромку просит ее заснять, чтобы точно поверили». Я же лениво потягивал безалкогольный коктейль и просто бездумно пялился в толпу танцующих. И нужно же было моему взгляду зацепиться за фигуру, которая танцевала так, словно через человека в данный момент проходит разряд тока. Просто эти предсмертные конвульсии не были похожи на танец. Понаблюдав за человеком, лица которого с этого расстояния не было видно, я вновь отвлекся на представление на сцене, да только ненадолго. Совсем скоро получил ощутимый толчок в бок. «Смотри, там Артурчик!» Воскликнула мне на ухо жена и стала тыкать пальцем в толпу. Я же его никак не мог рассмотреть. Яркие неоновые огни, блуждающие по залу, все сливались перед моими глазами в сплошную массу. Да еще этот мигающий свет. Ничего не вижу, признался честно. И тут еще, как назло, в толпу танцующих пустили дым, и разглядеть хоть что-то вообще стало проблемой. «Ну вот», – расстроилась жена. «Мама рассказала, что он попал в руки какой-то очень интересной даме, которая держит страхи не только его, но и все семейство». «Да ладно». Не поверил, потому что сам лично такую даму пророчил парню. А тут вон как получилось. «Угу», – воодушевленно закивала головой Злата. Она на третий день приехала к нему, а через неделю потащила в ЗАГС. От свадьбы отказалась, так как ей было достаточно штампа в паспорте. А вот теперь на правах жены не только живет в его квартире, но и не работает. Мне парня стало как-то жаль. Но у каждого своя судьба. Нечего к себе таких дам подпускать с самого начала. Тогда бы и проблем не было. Мы просидели в клубе до 2 часов ночи. Девушки натанцевались, мы с парнями наговорились. Домой стали собираться синхронно, даже не успели друг друга предупредить, просто как-то поднялись и вышли на улицу. И надо же мне было столкнуться у входа с плохо стоящим на ногах парнем. «Извини», – машинально попросил прощения, хотя и не был уверен, что виноват. Его так мотало из стороны в сторону, что я просто не мог попасть ему под руку. «Извини», – плохо ворочающимся языком переспросили меня. «Да я тебя…» Ко мне повернулись лицом. И вот тут-то я и узнал Артурчика, на котором была расстегнута рубашка. Парень пытался хоть как-то совладать с ногами. При этом тщетно пытался засучить рукава и не потерять равновесие. «Да я тебя в порошок сотру. Да». Его угрозы на меня никак не подействовали. Было даже смешно. Драться с усмерть пьяным человеком просто бесполезно. Хватит одного удара. Да не желал я об него руки марать. Вот только обойти Артура никак не получалось. Как бы ни старался, как бы ни увеличил радиус, он всегда появлялся перед моим лицом. «Артур, не надо!» Рядом с ним появилась дама, довольно необъятная и высокая. Она хваталась за парня, который всячески пытался ее от себя оттолкнуть. «Я ему на лоскуты порву. Он меня толкнул». «Господи, ну что за пьяный цирк?» «Артур!» Строго сказала незнакомая мне женщина. И, похоже, по совместительству, жена этого недалекого человека. «Ты могущественный мужчина. Поехали домой». Фраза про могущественного мужчину подействовала на парня отрезвляюще. Он выпятил грудь, задрал голову и гордой, почти ровной походкой направился в сторону такси. Рядом хихикали подруги, кое-как сдерживали смех друзья. А вот я насупился в шутку и обратился к Злате. «Вот», — показал рукой на ее старого знакомого, — «он могущественный и мужчина, а я — котеночек». Злата рассмеялась еще сильнее, а потом крепко-крепко обняла меня. «Ты лучший». «Ладно, раз уж так, больше не буду указывать показательные сцены, а лучше повезу свою самую лучшую жену домой». Альбина же, как и всегда, решила воспользоваться нашим отсутствием и пригласить своих сумасшедших подруг. Это я понял, когда заехал во двор и увидел неубранный стол и кресло. Эх, опять завтра придется извиняться перед соседями, которые уже не один раз слезно просили меня спрятать от бабушек микрофоны, потому что слушать их песни было не каждому под силу. И ладно бы, они исполняли репертуары, подходящие для своего возраста. Так нет же. По двору и по всей улице раздавался хор голосов, который с особым усилием выкрикивал слова из песни «Светланы Лободы», «Все люди как люди, а я суперзвезда». Ведь не поспоришь же. Сами бабушки нашлись на первом этаже. Они так синхронно подхрапывали, что нам даже не пришлось пытаться идти тише, красться мимо, чтобы не нарушить их сон. «Надеюсь, мы выспимся», – пробормотала Кира, поднимаясь по лестнице. Да, на это надеялись все. Я же, когда проводил Злату в комнату, спустился вниз, чтобы укрыть наших неожиданных гостей, поставить на стол рядом с ними стаканы и графин с водой. На всякий случай приготовил пузырек валерьянки и, убедившись, что все здоровы и живы, в нашем случае это самое важное, так как годков бабушкам было много, ушел в свою комнату. А утром, ровно в 7:00, подскочил на кровать от топота. Кое-как протеряв глаза, рванул вниз, так как думал, что что-то произошло. Но куда там? Вчерашний отдых пожилых людей продолжился. И утро в нашем доме началось с канала Муз-ТВ и танцами под современных исполнителей. Так и живем. О, валерьяночка. То, что нужно.